Глава 11. Ответы. Сделка с дьяволом. Анафем. Бронированные борта громового ястреба были не такими гладкими, как у штурмкатера, но эта машина была удобней и могла доставить их на поверхность спутника Давина быстрее, чем более массивное судно. Сервиторы и механикумы уже начали их подготовку к запуску, но Локин все время торопил их. Каждая секунда приближала смерть воителя, а он не мог допустить, чтобы это произошло. С тех пор, как они доставили воителя на борт, прошло уже несколько часов, но капитан так и не вычистил свои доспехи и оружие. А теперь, едва возобновив боезапас, собирался отправиться туда, откуда недавно вернулся. Стартовая палуба все еще была скользкой от крови людей, которых они так безжалостно отбрасывали с дороги, и теперь, осознав, что они натворили, Локин ощутил стыд. Он не помнил лиц этих людей, но помнил треск костей и крики боли. Все благородные идеалы Астартес, что они значили, если так легко оказалось забыть о них? Кирилл Зиндерман прав, моральные устои, нравственные законы, всего лишь маска на зверином облике людей и даже Астартес. Если так легко забываются нормы общественного поведения, что же в таком случае может быть безнаказанно отвергнуто в более сложных обстоятельствах? Окидывая взглядом посадочно-пусковую палубу, Локин мог обнаружить и другие едва заметные изменения. По-прежнему грохотали молоты, лязгали крышки люков. Огруженные боеприпасами тележки сновали между судами, но атмосфера на палубе стала более напряженной, словно сам воздух сгустился. Противовзрывные створки все еще были наглухо задраены, но Локину казалось, что он слышит приглушенный плач и причитание собравшихся снаружи людей. В широких коридорах вокруг пусковой палубы и на верхних ярусах наблюдательного отсека бессменно дежурили сотни людей с зажженными свечами. Они приносили многочисленные обеты и пожелания выздоровления воителю, часто написанные на случайных обрывках бумаги неразборчивыми каракулями. Кто и как управлял этим бесконечным потоком оставалось тайной, но у людей появилась какая-то цель, а Локин понимал, насколько это необходимо в смутные часы ожидания. Воины из отделения Локасты были уже на борту, хотя их проход по пусковой палубе вызвал всеобщее замешательство и чуть не обратил в бегство всех присутствующих. Настолько свежа была память о недавнем кровопролитии. Таргадон и Випус заканчивали последние предстартовые проверки, и Локину оставалось лишь отдать приказ о запуске. За спиной послышались чьи-то шаги. Обернувшись, Локин увидел, что его догоняет Тибарт Мар, капитан 18-й роты. Его иногда называли другой, в противовес Веруламу Мою, которого звали иным, поскольку эти двое были почти неразличимы между собой. Лица обоих капитанов настолько напоминали лицо воителя, что при взгляде на Мара у Локина перехватило дыхание. Он остановился и приветствовал собрата капитана поклоном. «Капитан Локин», — произнес Мар, — «могу я с тобой поговорить?» «Конечно, Тибальд», — ответил Локин. «Мне очень жаль, что так случилось с Веруламом. Он был храбрым парнем». Мар коротко кивнул, и Локину оставалось лишь догадываться, какую боль испытывал его брат. Ему и раньше приходилось оплакивать павших Астартес. Но Мар и Мой были неразлучны. Их связывали особо крепкие братские узы, как близнецов. Братья дружили между собой и чаще всего сражались в паре. Но в последней вылазке место в штурмкатере по жребию досталось только Мою, и Мар был вынужден остаться. За эту удачу Мою пришлось заплатить своей жизнью. «Капитан Локин, я благодарен за сочувствие», — ответил Мар. «О чем ты хотел со мной поговорить, Тибальд?» «Вы собираетесь вернуться на спутник Давина?» — спросил Мар, и Локин тотчас понял, зачем он пришел. «Да», — кивнул Локин, — «возможно, мы сумеем найти один предмет, который может помочь воителю. Если он еще там, мы его разыщем». «Это там, где погиб Верулам?» «Да», — снова кивнул Локин. «Думаю, что это там. Не пригодится ли вам еще пара рук с мечом? Я бы хотел увидеть то место, где это произошло». Локин не мог не заметить скорбь в глазах Мара. «Конечно, пригодится», — ответил он. Мар поблагодарил его кивком, и они направились к трапу громового ястреба, в то время как двигатели корабля завывали, словно стая волков.